и во что бы то ни стало хочет выправить линию. Ох, этот второй полет наносит ему новый удар. Перед самым взлетом из-за чьей-то неосторожности шар воспламеняется от костра и сгорает буквально в несколько минут на глазах у всех зрителей и самого Древницкого. Вот когда все видят, что и Древницкий может побледнеть. Он смотрит на гибель своего шара, и кровь явственно отливает от его смелого лица. Стоимость такого шара, наверное, очень велика, а доходы от публичных полетов ничтожны. Ведь 9000 населения смотрят полеты бесплатно. Они видны отовсюду. Плата за вход на взлетную площадку, вероятно, едва покрывает расходы воздухоплавателя по найму этой площадки, по наполнению шара, охране его и так далее. Шар сгорел. Толпа стоит молчаливая. Сам Древницкий словно оцепенел. Кто-то из зрителей снимает с головы фуражку, кладет в нее деньги. «Древницкому на новый шар!» И фуражка идет из рук в руки. Видно, как она плывет по толпе, словно человек. Люди дают охотно, горячо. Кое-кто из женщин, плача, кладут фуражку, вынутую из ушей, недорогие серьги, снятые с пальцев колечки с бирюзой. Фуражка несколько раз возвращается, наполненная, и снова, пустая, идет в плавание. Через некоторое время Древницкий совершает у нас полет уже на новом шаре. Трудно даже описать волнение зрителей и их восторг, когда полет проходит великолепно, что называется без сучка, без задоринки. Толпа несет Древницкого на руках по аллеям ботанического сада к веранде ресторана. Древницкого буквально засыпают розами. Увидев в толпе папу, Древницкий протягивает ему целую охапку роз. «Здравствуйте, доктор! А это для дочки!» Я слышу где-то в толпе голос Риты Шабановой. «Мама! Древницкий опять Сашке Яновской розы подарил!» И тут же ясный голос Зои, протяжный и ленивый. «А тебе завидно, да?» С тех пор я больше не видела полетов Древницкого. Его имя встречалось нередко на страницах газет. Часто в них рассказывалось о случаях, когда смелый воздухоплаватель спасался лишь чудом. А в основе этого чуда всегда лежала героическая смелость Древницкого, его находчивость и выдержка. Как-то в Риге его парашют отнесло далеко в море, и Древницкий уцелел только благодаря надетому перед полетом пробковому поясу, давшему ему возможность продержаться на воде до тех пор, пока подоспела спасательная лодка. В другой раз в Петербурге, спрыгнув с парашютом, Древницкий едва не погиб, опустившись на трамвайные электрические провода. После 1914 года имя Древницкого совершенно заглохло. Казалось, изгладилась всякая память о нем. Фамилия его не упоминалась ни в одной из энциклопедий, предназначенных для широкого читателя. Даже специалисты, научные работники, в частности, по истории воздухоплавания, не знали о нем почти ничего. Когда я обращалась к ним с вопросами о судьбе Древницкого, они ничего не могли сообщить мне. Наоборот, они радовались возможности услышать от меня о виденных мною в детстве полетах Древницкого. Несколько лет тому назад журнал «Пионер» напечатал мой рассказ о герое моего детства, воздухоплавателе Древницком. Советские школьники, в буквальном смысле слова, прочесали все, что можно, в поисках следов Древницкого. Но не помогла и удивительная напористость советских школьников-пионеров –